ББ остановился так резко, что я чуть не взял его на таран. Он мерцал. «Это АА, но он какой-то другой». Я вытянулся, пытаясь воспринять центр его сосредоточенности. Там была какая-то фигура. Небольшая, очень низкая энергетическая емкость. «Женщина? Или, может быть, старуха?» «Нет, не дряблая, просто...» ББ завибрировал и бросился вперед. «Ага, старик, это я!» Фигура замерцала, наполовину раскрылась. «Оставь меня в покое!» ББ завибрировал сильнее. «Это же я, ББ!» «Кто?» Фигура приоткрылась чуть шире. ББ вытянулся к ней. «Кто-кто? ББ? Кто же еще?» «Старик, я хочу забрать тебя назад!» Фигура раскрылась еще немного, завибрировала. «ББ? Откуда ты взялся?» ББ разгладился. «Неважно, нам пора возвращаться». «Возвращаться? Куда?» Замерцал АА. «Домой». АА сильно завибрировал. «Домой? Но мой дом здесь». «Ох, ББ, я никогда больше не стану женщиной. Целыми днями я только и делал, что работал в поле. Жил в студеной каменной хибаре. Вставал затемно, разводил очаг, молол зерном муку, готовил еду детям. А потом просыпался он, и я готовил еду и ему. Пришел мытарь и забрал у нас трех свиней, трех моих лучших поросят. А потом умер мой младший ребенок, и я похоронила его рядом с 8 другими. Но 6 из 14 выжили, по крайней мере жили, пока меня не забрала чума. И все это время он просто валялся дома, либо охотился, либо колотил меня дубинкой. Однажды он пришел с другими мужчинами. Они напились вина и по очереди изнасиловали меня. Эта чума стала просто Божьей благодатью, избавила меня от этих мучений. ББ окончательно расплылся. Я двинулся вперед, но неожиданно обнаружил, что передо мной словно выросла стена. Какая-то сила тянула меня назад. Я старался изо всех сил, но барьер не позволял мне приблизиться к АА. Такого еще не случалось. В конце концов, я бросил эти попытки. ББ осторожно раскрылся. «АА, я хочу тебе помочь». «Помощь мне не нужна», — отрезал АА. «Я знаю, что делать. Я вернусь и стану воином, большим и сильным мужчиной. Я покрою своим семенем все уголки Англии, от одного моря до другого. Даже старый король Георг не сможет мне помешать. Вот что». «А-а!» — тяжело вибрировал ББ. АА раскрылся, замерцал. «Кто здесь?» «А, это ты, ББ. Чего тебе?» ББ мягко разгладился. «Пойдем домой». «Домой?» — вспыхнул АА. «Домой, в КТ-95. Неужели тебе не хочется?» АА продолжал мерцать. «КТ-95? КТ-95. Да, да». «Так что ты там говорил, ББ?»